«Дедах!» – довольно закричала Урса, не сдерживая голоса, после чего начала активно скакать на моем члене, пока ее не накрыл первый, но далеко не последний за эту ночь оргазм. Стоило ей обессиленно упасть на меня, как я быстро лишил ее повязки на груди и взял инициативу в свои руки. Мамуля оказалась очень податливой в постели, а также очень страстной, из-за чего мы закончили довольно поздно. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 53. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 53. Хорошее начало дня, особенно, когда ты просыпаешься в объятиях любимой женщины, а то, что она по совместительству твоя мать, добавляет пикантности. Конечно, в моей ситуации, было бы неправильно говорить, что я просыпаюсь, так как для этого требуется как минимум заснуть. Но главное, это сама суть ситуации, и мое отношение к ней. Обнаженная мамуля, чье тело имело прекрасную зрелую сексуальность и красоту, доверчиво лежала на моей груди, властно запрокинув длинную ногу поверх моей. Чувствуя, что пробуждение мамули приближается, я не отказал себе в удовольствии провести своей рукой по ее спинке, достигая сочной попки Урсы. Я начал жадно и настойчиво массировать эти два нежных и упругих полушария, прикосновения к которым положительно влияли на пробуждение моего бойца. После поглощения равы и частичной ассимиляции, мои старые воспоминания из поблекших вернулись в состояние ярких и полноценных, из-за чего во мне проснулась приученная и любовь к попке, а потому я не смог отказать себе в удовольствии и не пустить пальчик к сфинктеру Урсы. Лежащая на мне женщина начала потихоньку ворочаться, а также слегка облизывать губы, в то время как ее затвердевшие соски ерзали по моей коже вслед движением тела мамули. Стоило моему пальчику проникнуть на длину фаланги, как Урса издала соблазнительный стон, после чего с высунутым язычком открыла сонные, но достаточно возбужденные глазки. «Ах, Зука!» — с любовью прошептала мое имя женщина, после чего потянулась для поцелуя, в котором я не стал ей отказывать. К моменту окончания долгого и страстного поцелуя Урса успела проснуться и наконец-то заметила, что удовольствие идет из другой дырочки. Но никаких признаков нежелания она не показывала, даже наоборот. Женщина с радостью приняла новый эксперимент. Для мамули в целом не имело значения, как мы будем заниматься сексом, в основном ей было нужно лишь мое участие в этом. Подарив еще пару поцелуев, я выбрался из-под женщины, после чего поднял ее попку вверх, пока она упиралась коленями в кровать. Мнярмх, довольный стон донесся от Урсы, чья голова лежала на подушке, частично искажая звук. Я же в это время пальчиками играл с обеими дырочками довольной мамули, иногда поигрывая с клитором. Под мелодичные и страстные стоны, я все активнее и активнее играл своими пальчиками, хорошенько исследуя пещерки Урсы. Не выдержав такого напора, женщина достигла пика, разразившись обильным оргазмом, сопровождаемым сквиртом. После того, как Урса отошла от оргазма, она возбужденно охнула, почувствовав, как моя головка прикоснулась к ее узкой анальной дырочке. «Ох! Какой же он толстый!» — восхищенно крикнула Урса, закатывая глаза от переизбытка ощущений. «Уж что-то, а я точно не позволю мамуле почувствовать боль в таком процессе, как секс со мной. Стоило мне полностью вогнать моего бойца, как мамулю накрыл очередной оргазм, и мой клинок подвергся активному мышечному массажу, от которого хозяйка пещеры также получала удовольствие. Во время ожидания окончания оргазма я массировал сочные груди женщины, целуя ее спинку и шею. Стоило Урсе слегка отойти, как я принялся таранить ее задний проход, шлепая по попке своим телом. Женщина под таким напором была вдавлена в кровать, но упорно пыталась двигать тазом, насаживаясь на мой стержень. Мы продолжили заниматься анальным сексом еще некоторое время, за которое я успел не единожды наполнить мамулю, которая получала от этого извращенное удовольствие. Потом я занялся другой ее дырочкой, которую также наполнил пару раз, заставляя мамулю утопать в экстазе, который искажал ее милое лицо в похотливой гримасе. А под конец Урса После небольшого отдыха, принялась жадно работать ртом и язычком, поглощая моего бойца, и выдавливая из него новую порцию семени. «Ну вы идете в столовую», — сдали и возмущение выдал Азула, ворвавшись в комнату, после чего замерла и очень шумно проглотила слюну. Сестренка смотрела на Урсу, которая в этот момент жадно заглатывала мой стоячий стержень, при этом слегка подвиливая попкой, которая была обращена в сторону двери. Также из обоих отверстий женщины вытекала густая белая жидкость, что стекала по бедрам, а иногда капая с клитора капельками прямо на простыню. Конечно, как только твоя мамуля насытится членом твоего братика, а также удовлетворит свою жажду в насыщение моей семенной жидкостью, смотря с улыбкой на сестру, я специально так сказал, наблюдая за ее реакцией: «Зузу, ты как младшая можешь понаблюдать за процессом, чтобы перенять опыт мамы». «Подожду внизу», — мигом выскользнула Азула, после чего закрыла дверь и прислонилась к стене, медленно сползая на пол. Сердечко девушки сильно колотилось, в предвкушении, страхе, смущении и вины за то, что сбежала. Хоть моя сестренка и была решительной, но такой вид Урсы ее обескуражил, из-за чего она так малодушно сбежала. «Ну что, мамуль, идем вниз?» — спросил я у Урсы, которая остановилась после выпивания последней капли моего семени. «Конечно», — непринужденно ответила женщина, после чего осмотрела себя, принюхалась и мило сморщила носик. «Но тебе не стоило так дразнить Азулу, стоит быть помягче с сестрой». «Не переживай, Зузу смелая и решительная девочка, этот случай не уменьшит ее решимость». Я погладил мамулю по голове, создавая воду, которая обернулась вокруг ее тела и полностью смыла всю грязь и пот. После этого мы оделись, точнее, я быстро оделся и помогал мамуле, которая, весело напевая себе под нос, радовала меня своим сексуальным телом, используя различное нижнее белье и одежду. Спустившись, мы сразу же стали центром внимания всей компании, которая сидела за столом и немного уныло смотрела на еду и напитки. Талли и Юи поприветствовали нас радостными улыбками, и если моя телохранительница не изменилась в выражении лица, то жена слегка покраснела, показывая признаки смущения и робости. Они обе выглядели намного лучше остальных, но старательно делали вид, что так же страдают, как и все, что было в некотором роде забавно, ведь Юи целительница, которая избавила себя и Талли от последствий алкогольного излияния. Тайли же, бросив на нас взгляд, так и застыла, с широко раскрытыми глазами и приоткрытым ротиком. Вот только с каждой секундой я замечал, как ее дыхание учащается, а тело наполняется легким возбуждением. Мия же бросила на нас осуждающий взгляд, но гордо вздергивать носик и отворачиваться не стала, вместо этого с ожиданием глянула прямо мне в глаза. Азула же дулась, самым натуральным образом, сидела с надутыми щечками, смотря на нас с обвинением, для солидности сложив руки под грудью. «Всем доброе утро», — я подошел и поцеловал каждую девушку, после чего сел в центре стола, рядом с Юи, которая с дразнящей улыбкой, направленной на остальных дам, начала мне нашептывать на ушко. «Счастливого вам утречка», — непринужденно и радостно сказала Урса, которая вела себя свободно, не испытывая ни малейшего дискомфорта. Женщина спокойно села между Мией и Талли, начав не спеша накладывать себе еду, и мирно приступила к трапезе, восполняя энергию. Закончив с едой, я подхватил на плечи Азулу, Тайли и Мей, после чего похлопал их по задницам. «Я пойду немного поговорю с девчонками, поэтому не теряйте нас», — я подмигнул Юи, которая вместе с Талли обступили Урсу, принявшись за мягкий допрос. Конечно же, разговаривать я ни с кем не собирался, вместо этого все девушки были отнесены, под их молчаливые протесты, в мою спальню и уложены на кровать. До того, как я успел начать свою провокационную речь, Тайли бросилась ко мне в объятия и жадно поцеловала, давая волю своим рукам, что заскользили по моему голому торсу. Девушка совсем не была настроена на бесполезные беседы, все, чего она хотела, это наконец-то заняться со мной сексом, так как много слышала об этом от Юи и Талли. Ми в это время замерла, смотря неотрывно за тем, как мои руки ловко избавляют помогающую этому Тайли от одежды. Азула же была возмущена и приготовилась вмешаться, так как не собиралась проигрывать подруге. Освободив девушку от одежды и разлепив наш поцелуй, я положил ее на кровать и схватил не успевшую пискнуть Зузу, с которой повторил весь процесс. Опустив, на удивление быстро разомлевшую сестренку, я взялся за Мей, которая действовала решительнее предыдущих девушек, и вместо торса, сразу же запустила свою руку к моему бойцу. Закончив с раздеванием партнерш, я сам скинул с себя штаны и, поудобнее переложив девушек, принялся с ними играться. Пока одна воевала с моим языком, верхними или нижними губами, две другие подвергались атаке шаловливых пальчиков, что заставляли их стонать и извиваться от ощущений. Первый кончил Азула, ненадолго выбыв из нашей милой борьбы, чем не преминула воспользоваться Тайли. Ловко вырвавшись из-под атаки моих пальчиков, девушка изогнулась, приблизив свое лицо к моему стоящему стержню. «А он и впрямь великолепно пахнет», — сделав длинный и жадный вдох, прокомментировала Тайли, после чего высунула язычок, начав им активно елозить по моему клинку. Мижи давно уже была потеряна, одной из первых уплыв в страну удовольствия, отпустив скрепы разума и здравомыслия, а потому с упоением продолжала стонать под воздействием моего шаловливого язычка, играющего с ее нижними губками и жемчужинкой. Когда сестренка вернулась к нам, Мий была отправлена в мир оргазма, а Тайли уже посасывала головку, наконец-то получила мой залп. «Мняя, это вкусно, хочешь?» Высунув язычок, на котором была моя густая сперма, Тайли обратилась к Азуле. «А вот и не дам». На глазах удернувшейся вперед сестренки, Тайли жадно и показушно проглотила мое семя, после чего высунула чистый язычок и сместилась в сторону. И вовремя, так как злобная Зузу прыгнула на провокаторшу с целью покарать в виде щекотки или легких щипков, но была перехвачена мною. «Ай-яй-яй, ты такая непослушная, Зузу, бросаешься на подругу с целью применить свою магию огня». Азула, может, и хотела воспротивиться такому обвинению, но не могла, так как была поставлена на четвереньки, а мои слова сопровождались вождением головки по ее мокрой киске. «За это ты будешь наказана, ты готова принять?» «Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- пробирается глубоко в ее узкую пещерку. Начав с Азулы, я постепенно вошел в каждую девушку, позволяя всем им насладиться хорошими ощущениями от секса, не испытывая боли или дискомфорта, который бывает присущ людям, занимающимся этим впервые. После того, как девушки начали уставать, и ради восстановления сил сделали мне тройной минет, к нам прибыли оставшиеся жительницы особняка, присоединившись к веселому времяпрепровождению. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 54. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 54. Следующий месяц я провел в окружении прекрасных дам, наслаждаясь совместным временем. Мы вместе кушали, пробовали готовить, соревновались в кулинарии, занимались живописью или гончарным делом, читали, разыгрывали сценки и, конечно же, занимались любовью, иногда вместе, но чаще раздельно. Мне и моим девушкам больше нравилось полностью сосредотачиваться на партнере. К моменту истечения месяца я почти полностью ассимилировал Раву, и теперь оставалось только добраться до Вату, чтобы полностью гармонизировать свое состояние. Но прежде, чем отправляться за вторым высшим духом, я решил выполнить обещание Тов и слетал за ней, чтобы позволить бандитке погостить у меня месяц. С Тов атмосфера стала более оживленной, но при этом некоторые девушки проявили робость в наших ночных забавах из-за страха быть пойманными малышкой. Но Тов так ни разу и не смогла поймать нас, в основном из-за того, что полагается на свое сиесмозрение, которое я успешно блокировал или обманывал, вызывая зубовный скрежет маленькой бандитки. Вот я попрощался с Тов, передав ее в руки родителей, после чего отправился на Южный полюс, где портал был слегка ослаблен из-за долгого присутствия в той местности аватара. Пролетая мимо южного племени воды, я с удивлением заметил, что те два подростка, являющиеся друзьями нынешнего воплощения Равы, отсутствовали. И какого же было мое удивление, когда я заметил их прямо у южного портала духов. Нет, я бы совсем не удивился их наличию тут, если бы не знал из памяти первого аватара, что здесь должна быть снежная буря, не позволяющая войти никому, кроме воплощения Равы. но судя по тому, что я вижу, в данный момент посреди ледяной пустыни, спокойно живет, вполне здоровый зеленый лес, без единого признака заморозки. Если я правильно все понимаю, то мое поглощение Равы полностью разрушило это защитное правило, поддерживающее безопасность южного портала духов. Катара, хватит, нам нужно вернуться. Сакка, сын мертвого вождя южного племени, старательно убеждал свою сестру, в глазах которой горела одержимость, направленная на тонкий луч света, уходящий в небеса. Сакка, ты не понимаешь, Аанг наша единственная надежда. Я должна попасть в мир духов, чтобы связаться с ним. Он же аватар, мост между мирами, у меня точно получится, даже не повернув голову, заговорила девушка, смотря прежним немигающим взглядом. Катара, послушай, даже если ты сможешь связаться с Аангом, мы ничем не сможем ему помочь. Пойми же, против того парня, мы лишь помеха, которая помешает Аангу. Сакка доверительно положил руку на плечо Катары, давай вернемся домой. Сейчас для нас очень важно поддерживать всех и быть опорой. Ты ведь слышала новости, народ огня победил, мы не можем оставить наше племя сейчас одних. Отстань. Катара резко скинула руку Сокки, после чего повернулась, заставив парня сделать пару шагов назад, от взгляда сестры, племя то, племя сё. Если тебе так хочется играть в вождя и воина, то иди, ты никчемный слабак и трус. Все, что ты можешь, это только кричать о том, какой ты воин, но на самом деле, ты ничтожество, боящееся тени, солдат огня. Сакка слушал обвинения своей сестры, и постепенно шок в его глазах превратился в печаль и грусть, после чего под обвинение девушки, он понурившийся побрел в сторону своего дома. «Твой друг мертв, единственное, что услышала Катара от меня, после чего я вошел в портал, с легкостью преодолев защиту, которую сразу же и восстановил. Я очутился в довольно унылом и крайне мрачном месте, земля под ногами представляла буро-коричневые облака, которые закручивались спиралью, вокруг двух столпов света, являющихся порталами с обоих полюсов. Вокруг же все застилал туман болотного цвета, над которым возвышались горные пики, довольно странных форм и размеров. В центре же стояло сухое, без листьев, высокое дерево, с шириной ствола около 100 метров, оно выглядело хрупким и безжизненным. Но я чувствовал удушающее присутствие этого существа, лишенного разума, в том понятии, которое соответствует моему разуму. В дупле же этого дерева был заперт красный дух, в данный момент времени представляющий собой непрерывный поток кроваво-красного луча, что бессильно бился об барьеры стихии. Хоть и казалось, что пользы от атак духа нет, если сильно присмотреться и обладать хорошим восприятием, можно заметить маленькую, практически незаметную трещину, размером тоньше, чем волосок. Вот только стоило мне приблизиться, как барьер, лишенный подпитки, совершенно естественно подключился ко мне, мигом нивелировав свои повреждения. Боюсь, если бы не влияние дерева времени, то барьер пал бы намного раньше, так как лишился бы подпитки от травы, на чьей силе держался. «Возрадуйся, Вату, сегодня ты будешь освобожден из этой темницы», уже в середине своей речи, я пробил барьер рукой, вонзив ее в тело высшего духа, после чего, с удивительной легкостью и небрежностью поглотил, не став акцентировать внимание на процессе поглощения и последующей адаптации духа, так как созданный шаблон на Раве отлично подходит. Стоило мне сделать шаг, как я почувствовал возмущение сущности, представляющей дерево времени, до этого совершенно инертная сущность, без единого проблеска на внимание к происходящему, вспыхнула. Ярость, гнев, ненависть и страх, огромный и безудержный, заполонил суть этой сущности, и направлен он был на меня. Я думал, что смогу отреагировать, но мог лишь наблюдать, как мое тело медленно пытается выполнить команду мозга, совершенно не успевая уклониться от трех огромных, остроконечных корней, пронзивших мою голову, сердце и живот. А потом в мое тело, душу и суть, вонзилась холодная и неудержимая сила, представляющая собой время. На чем бы ни основывались инстинкты этого существа, но нападать на меня, с использованием ускорения времени, было до абсурда глупо. Единственное, что не позволило мне после прохождения 100 лет, сразу же вырваться из этого захвата, это то, что древо времени создало некое поле изоляции, отрезавшее меня от всех внешних подпиток моего тела и души. А этих подпиток оказалось довольно много, оказывается, я черпал огромные океаны энергии от всего вокруг, тратя на собственные адаптации, и создания внутренних источников. Когда счет времени перевалил за миллион лет, а я собственными силами достиг порога, после которого перейду на высшую ступень бытия, став Богом, ко мне потекли воспоминания. Эта сущность не смогла победить меня, а потому обратилась к своему опыту, который олицетворяет все происходящее когда-либо в мире, а потому увидела, как другие духи договаривались со мной. Ко мне потекли знания, где древо времени спрашивает о моем намерении уничтожить мир. Точнее, если более точно интерпретировать послание этой сущности, она спрашивает, собираюсь ли я уничтожить и этот мир тоже. Постановка вопроса меня немного удивила, но я знал, что вскоре смогу получить ответы, а потому послал образ, в котором вижу свое дальнейшее существование в качестве Бога этого мира. После моего ответа мне были присланы воспоминания о том, как дерево времени пыталось меня победить, и что-то вроде извинения, хоть это не совсем верная формулировка, так как не свойственно такой сущности. Первая попытка древа была в разрушении моего физического вместилища, что было обречено на провал, так как даже пробитая голова и сердце не были смертельны для меня. Следующий шаг был в том, чтобы замедлить меня до полного отрезания от потока времени, но это была еще более провальная попытка. Моя суть взбунтовалась намного сильнее, чем когда-либо, очень четко посылая некий сигнал, гласящий о невозможности и недопустимости моего удержания. После чего моя душа и тело начало пытаться притянуть либо себя, либо поток времени, но дерево приложило больше усилий и смогло полностью отрезать эти попытки. Проиграв в первом раунде, моя душа, тело и суть просто пошли с другого пути, начав создавать нечто похожее на суть самого времени, которое притянуло настоящий поток, полностью разрушая планы сущности. Дерево времени, проиграв таким способом, решило пойти другим, и лишив меня внешней подпитки, ускорило влияние потока, но также не добилось успеха. Неожиданно раздался мой спокойный голос, изменившийся обстановке, которую я по факту видел секунду назад, но субъективно миллион лет назад, минимум. Земля под ногами превратилась в бесконечное полотно переплетенных корней древа времени, а вокруг царил туман фиолетового цвета с вкраплениями ярких огней, похожих на звезды. Исчезли оба столба от северного и южного полюса, в то время как связь между миром людей и духов стала еще меньше, чем была во времена запертых порталов. Дерево также претерпело изменения. Теперь его ствол был еще более искаженный и скрученный, образуя из своих складок тысячи, а то и миллионы уродливых и искаженных гримас и лиц. Ветки разрослись в количестве и длине, став неким дырявым зонтом, преломляющим лучи света, создавая жуткую игру теней. Если я раньше называл это место жутким, то беру свои слова обратно, сейчас это выглядело намного, намного хуже. Но прошла секунда, за ней следующая, и постепенно обстановка стала меняться, три корня наконец-то покинули мое тело, которые я только что заметил. Из корней стала выделяться земля, которая поднималась на несколько метров вверх, после чего обрастая травой. Туман рассеивался, оставляя лишь слегка белый и прозрачный шлейф, открывая вид на деревья с листвой и массивные пики гор. Само древо времени также преобразилось, возвращаясь к своему прежнему виду, монументальной колонны. Только сейчас его кора выглядела более живой и красивой, дупло исчезло, а на нескольких коротких ветках появились листья, чье количество так и не достигло десятка. Когда преобразование мира вокруг закончилось, я почувствовал изменения в себе. Сдерживаемый до этого поток внешней энергии хлынул в меня, насыщая, как ливень в пустыне. Мое изменившееся тело и душа начали жадно поглощать полученную энергию, насыщая хоть и не истощенные, но с ограниченным насыщением участки, особенно те, что развились в ходе небольшого противостояния. Из моего рта вырвался непроизвольный крик, звучащий не только для людей, а, казалось бы, для всего в мироздании. Невидимая рябь прошлась вокруг, и мое тело полностью исчезло, как и душа, имеющая почти тот же вид, разве что вид души имел смешанные черты меня кори, меня зука и меня дара. После исчезновения души осталось некое ядро, состоящее из бесконечного количества золотисто-черных надписей, бегающие и создающих вид шара. Миг, второй, третий. И вот я вновь стою на том же месте, в своем старом теле, и все выглядит так, будто ничего не было. Но все уже изменилось. Я стал богом, а это тело лишь мое воплощение в этом плане бытия, и теперь мне предстоит ознакомиться с тем, что я приобрел. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 55. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 55. Самое первое, на что обратилось мое внимание, это не мои возможности и ограничения, а знания, являющиеся основополагающей информацией существования в мироздании. Мироздание – это бесконечное пространство ничто, по которому дрейфует необъятное ни для кого, нечто, похожие на облако из первозданного хаоса. Внутри этого облака первозданного хаоса образуются упорядоченные энергии и материи, благодаря чему появляются вселенные и мультивселенные. Сам по себе первозданный хаос является до жути непонятным и необъяснимым понятием, даже для богов, высших богов и творцов. Внутри облака первозданного хаоса есть одна очень стабильная и упорядоченная структура, именуемая как река душ, или распределитель ядер. Эта структура как паутина расходится по всему облаку и связывает его в одно целое, не позволяя ему распылиться в ничто. Также эта река душ связывает все появляющиеся вселенные и мультивселенные, наполняя их ядрами. Также помимо целых и стабильных вселенных и мультивселенных, есть разрушающиеся и нестабильные, а также огрызки, представляющие собой отдельно дрейфующие планы. Из-за этого бывает, что некоторые вселенные, не связанные ни с какими планами при своем возникновении, в один прекрасный момент сталкиваются либо с дрейфующим планом бытия, либо с руинами другой вселенной. Сами вселенные представляют собой либо один мир с бесчисленным количеством пустых звезд, либо множество миров, наполненных жизнью. Помимо мира материального, каждая вселенная может иметь один и более планов бытия, которые могут быть привязаны к чему угодно, пока это не является первозданным хаосом. Например, мой мир, в котором я сейчас живу, связан с планами четырех стихий, но не с простым планом, а с его осколками, которые перед своим растворением создали таких существ, как львы-черепахи, позволяющие даровать минимальную искру плана людям, после чего люди, передавая ее из поколения в поколение, в конце концов могли бы даже возродить план стихии, став его основой и самой сущностью. Конечно же, это потребует миллиарды лет, либо появление сильного существа, вроде меня, но который не подстроит полученные силы под себя, а лишь примет их. Также в моем мире есть полуплан духов, но из-за дерева времени, он слишком связан с физическим миром, а потому полноценным не является. Каждая вселенная имеет несколько обязательных планов, без которых само ее существование просто невозможно. Первый – это план физический, где обитают живые существа, наделенные материальным телом. Второй – это план души мира, находящийся на стыке первого и третьего плана, там хранится и существует ядро и душа, мира, не вселенной, а именно мира, который может быть представлен как шар, вроде Земли из моей прошлой жизни, либо как плоский дрейфующий остров, как мой нынешний мир. Душа и ядро мира всегда связаны с центральным миром, вселенной или мультивселенной, поэтому остальные планы чаще все привязаны к этому миру. Третий – это план смерти, который является связующим планом, соединяющим реку души и вселенную. Этот план охватывает всю вселенную полностью, и нет ни единого места, где он бы не имел соприкосновения. Четвертый – это полубожественный план, на котором обитают псевдобоги, существа высшего порядка, но ограниченные лишь своей вселенной или мультивселенной. Пятый – это божественный план, в котором обитает Бог, существо высшего порядка, неограниченного своей вселенной или мультивселенной. Эти пять планов являются основой для любой стабильной вселенной, без них структура будет разрушаться и растворяться на частицы первозданного хаоса, который вскоре вновь соберется в другую вселенную, либо отдельный план. По реке душ курсирует бесчисленное количество ядер, точнее их количество ограничено и никогда не менялось, так как каждое растворенное в ничто ядро восполняется новым. Суть в том, что облако первозданного хаоса не двигается само по себе, а постепенно растворяется в одной стороне, одновременно вырастая с другой, восполняя потерю. Количество ядер и энергетической емкости первозданного хаоса, является полной константой, а потому любое уменьшение тут же восполняется. Это связано с тем, что во время растворения в ничто, оно не пропадает полностью, а скорее ненадолго меняет собственное состояние, после чего пересобирается обратно. Ядра же являются сутью и сущностью всех живых существ в мироздании, которые интегрируются с душой и телом. Для примера возьму человека, он состоит из трех составляющих, как и любое другое живое существо, включая дерево и насекомые. Когда человек зарождается, формируется его тело и душа, с которыми интегрируется ядро, доставленное из реки душ. Если ядро не сумело интегрироваться из-за повреждений тела, вроде болезней, плохой наследственности, раны и так как далее, то человек рождается мертвым, и его не до конца сформированная душа растворяется, а тело сгнивает. Ядро хоть и является основополагающим и самой важной частью, не является полным ориентиром для развития тела и души. Ядро представляется собой некую закрытую форму, которая находится одновременно на всех планах бытия, включая реку душ и первозданный хаос. Внутри этой закрытой формы, чаще всего визуализированной в виде шара, находятся две искры, одна искра света, а вторая тьмы, и они находятся в вечном естественном противостоянии, создавая что-то вроде бесконечной энергии, являющейся лишь отголоском их столкновений. Эта энергия питает заложенные основы этого ядра, например, в моем случае, она питает мою силу и ныне черты личности и характер. Если я умру, оставив после себя лишь ядро, то следующее мое воплощение – будет иметь склонность к моим основным чертам характера, вне зависимости от тела и души. Конечно, влияние не абсолютно, хотя в моем случае будет очень близко к этому понятию. Но вот родись человек, в чьих генах есть склонность к насилию, с ядром ярого пацифиста, и этот человек станет полностью нормальным в отношении насилия, бескрайности от генов и ядра. Если сила пацифизма будет равна силе садизма, то из-за влияния ядра высока вероятность получения более миролюбивого характера. Если садизм выше пацифизма, то выйдет полностью нейтральный человек, который будет формировать свою позицию уже на основе собственного опыта. Дальше идет тело и душа, которые имеют очень глубокую связь между собой и без особых обстоятельств неразделимы. Тело является оболочкой, начиная от полностью физической до полностью энергетической. Люди моего прошлого мира имели полностью физические тела, без каких-либо смещений. В этом же мире люди имеют физические тела с энергетической составляющей, которая представлена в виде системы циркуляции ЦИ. Духи, кстати, такие же полноценные существа, просто их тела почти полностью энергетические, с малой долей физической составляющей. Чем ближе тело к энергетическому, тем лучше оно может интегрироваться с сильным ядром, способным выдавать больше энергии, либо имея некие обрывки прошлого воплощения. Далее идет душа, являющаяся собой некое астральное тело, имеющее часто сходство с физической оболочкой. Душа полностью энергетическое образование, но находящееся на другой координате бытия, из-за чего не всегда имеет прямую и видимую связь с телом. Также душа является проводником к различным планам, именно через нее идет большая часть работы с различными энергиями, в особенности с энергией ядра. Душа, выступающая неким фильтром, пропускает энергию ядра через себя, отправляя в тело лишь необходимое количество и качество, не способное повредить. Душа имеет три основные составляющие, в которые она преобразует полученную от ядра энергию. Первая – это ментальная, или как ее иногда называют пси-энергия. Она олицетворяет собой структурированную мысль, само понятие информации. Вторая – это жизненная, или как ее иногда называют прана. Она олицетворяет собой энергию, необходимую для жизни, то есть она не является одинаковой у всех, но имеет одну и ту же функцию. Третья же – это духовная энергия, представляющая собой мост между различными, не основными типами энергии, а также основным строительным материалом души. При обилии духовной энергии вокруг души может образоваться оболочка, которая позволит после смерти тела появиться духу, призраку и другим подобным существам, имеющим энергетические тела. Также стоит уточнить, что некоторые части существа не могут находиться на определенных планах бытия. Например, в божественном плане может находиться лишь ядро, которое способно вырабатывать достаточное количество энергии, и имеющее особый слой, преобразовывающий часть энергии, в упорядоченный слой. Упорядоченный слой – это первозданный хаос, находящийся на самой границе чего-то более структурированному. Скопление этого упорядоченного слоя приводит к возникновению будущего ядра Вселенной, которая в конце концов становится полноценной Вселенной. И боги могут накапливать эту энергию, а после использовать для творения или наоборот разрушения. Тут все решает воля использующего, так как упорядоченный слой довольно пластичен. Чем к большему количеству планов, вселенных, мультивселенных, подключен Бог, тем сильнее его искры света и тьмы, и тем больше энергии они производят. А чем больше энергии, тем больше производится упорядоченного слоя, и тем сильнее и могущественнее считается Бог. Псевдобоги же не имеют доступа к упорядоченному слою, вместо этого их энергия преобразуется в первородную материю, благодаря которой они способны творить настоящие чудеса в рамках собственной вселенной. Также все псевдобоги имеют множество рядов ограничений и зависимостей, из-за которых им крайне сложно перейти в ранг бога, а потому становление псевдобогом является дорогой в один конец. Что еще более важно и является корнем проблем, это сильная однополярность псевдобогов. Ни один псевдобог никогда не имеет одинаково развитых искр тьмы и света в своем ядре. Вместо этого, там либо преобладание одной над другой, либо создание некоего смешивания, ведущего к образованию дополнительного слоя фильтра в ядре. Поэтому все псевдобоги делятся на светлых и темных, изредка серых, которые являются самыми бесперспективными и ограниченными в плане силы дальнейшего роста. Мне, например, не требуется ничего, кроме покорения и присоединения новых планов, а также развития имеющихся, для усиления искр. В то время как псевдобоги очень зависимы от внешних источников питания, чаще всего являющихся верой, которая представляется из себя самую близкую к энергии ядра, энергию, так как не проходит полную фильтрацию души. Тут можно возразить, мол, ты сам зависишь от планов, но планы не являются внешними источниками. Покоряя, захватывая или создавая план, я полностью интегрирую его с собой, делая одной из своих частей. Еще обязательно стоит уточнить, что архидемоны относятся к категории псевдобогов, только с практически полной доминацией искры тьмы, из-за чего их путь идет по насильственному извлечению энергии из других существ. Кстати, тот шаблон, что пытался меня возвысить, и который я поглотил, хотел превратить меня в псевдобога, сделав местечковым богом, которому было бы непросто покинуть мир, даже используя аватаров, или как их еще называют эмблемы. Точнее это бы получилось, но там были бы неполноценные существа, так как обладали бы лишь заменой ядер. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469 0401 253 8731. Глава 56. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469 0401 253 8731. Глава 56. Закончив с общими знаниями, я переключился непосредственно на себя и свой мир. Для начала стоит уточнить, что мой мир выглядит как плоский круг, вокруг которого на приличном расстоянии находится огромный купол, отсекающий его от соприкосновения с внешними воздействиями. Внутри купола есть еще пара шарообразных планет, но все они пустые и являются лишь скоплением пыли. Также весь мир охватывает огромный образ дерева времени, возвышающийся над куполом и уходящий вниз, создавая платформу, поддерживающую земную твердь, корнями. Хоть это и выглядит удивительно и крайне необычно для обычных жителей мира, коим я был совсем недавно, хоть и применять ко мне понятие «обычный» немного неразумно. Теперь пора приступить к тому, что является очень важным и крайне удивительным, а именно ко мне. Я Дамсдай, или же Судный день, это имя, полученное моей сутью и описывающее мой путь. Монстр, ненавидящий само понятие живых существ, рожденный бесчисленное количество раз, для того чтобы умирать, так было, до тех пор, пока я не сокрушил три мультивселенные, каждый раз погибая, запасая лишь крупицы собственной силы. Это было на заре возникновения той мультивселенной, в которой я существовал, а потому, тогда мое существование было уникальным, как и теперь, но уже по иной причине. Когда мое ядро переродилось в четвертый раз, Моя сила адаптации стала представителем одного из законов мироздания. Законы вечны и несокрушимы, они олицетворяют стабильно впаянную структуру, равную реке душ. Из каждого закона может быть бесчисленное количество концепций, представляющих собой малые крупицы понимания и олицетворения закона. Поэтому я уникальный и единственный Доумзди, способный адаптироваться не только телом, но еще душой и даже ядром. Остальные Доумздей, существующие в параллельных мирах моей изначальной мультивселенной, являются лишь отражениями моего первого образа существования. И это удивительно, а также это объясняет причину моего попадания в совершенно иной мир после гибели в четвертой мультивселенной. Мир Кори, как я назвал свой прошлый мир, был обычным и не имел сильных сущностей или дополнительных планов в своей структуре. Но так получилось, что мои частички попали в этот мир и укоренились в телах живых существ, включая животных, растения, а после и люди. Проходя долгий путь, включая тысячелетия прозябания в толщах земли, мои частицы тела смогли собраться до определенной критической массы, которая спровоцировала единовременное превращение большинства людей в зомби. Это была попытка взятия контроля над телами, приведшая к убийству тела из-за отторжения души, после чего был выбран другой план действий, а именно добыча неактивированных частиц ради повторной попытки. Все неактивированные частицы содержались в живых людях, из-за чего это привело к агрессивности зомби и их желанию скушать людей. Я вполне доволен тем, что убитые тела были настолько сильно повреждены, что с ними могли вполне справиться люди, иначе второй план бы сработал и ценой гибели всего мира мне бы удалось возродиться. Но произошел вполне логичный, но непредвиденный фактор. Часть частиц, находящихся в теле подростка, смогли кое-как связаться с его душой и не привести к отторжению. А дальше мое ядро, которое находилось в подвешенном состоянии, питая частицы, но не имея возможности провести полную интеграцию, а потому висело в реке душ, ожидая своего времени. И оно настало, стоило появиться маленькой части, как ядро тут же нырнуло, вытеснив ядро подростка. Конечно же, его душа и тело никогда бы не смогли выдержать полную силу моего ядра, но и само ядро не было наполнено. Скорее наоборот, мое ядро было опустошено, из-за своего подвешенного состояния в реке душ, оно подвергалось постоянной очистке, теряя запасы, оставляя лишь голый каркас искры закона. Но даже этого хватило, чтобы провести первую адаптацию, родив на свет Кори, человека со знаниями всех, кто был использован как материал, но без полной личности и системы ценностей, а также полное отсутствие знаний о своей природе. Вот только помимо обычного физического усиления моего прошлого тела, были и особые эффекты, а именно воздействие души на окружающих существ. Все люди имели в себе частицы меня, а потому никогда и ни при каких обстоятельствах не смогли бы возненавидеть меня. Те же, на кого обращалось больше моего внимания, были еще сильнее подвержены моему влиянию, и чем сильнее мое действие, тем более существенный отклик. Именно поэтому наша любовь с Саика была такой неестественной для обычных людей, по большей части, это моя вина. В том мире у меня не было почти ни одного выработанного иммунитета, а потому я погибал даже от простой пули, но мне на руку играло обладание законом, что ускоряло скорость возрождения и адаптации. Так я и прожил свою жизнь, формируясь как личность, под внешним влиянием и внутренним. Внешнее было от окружения и обстоятельств вокруг, а внутреннее шло из ядра, а именно от моей силы, которая накладывала некие отпечатки, вроде полного бесстрашия и самоуверенности. Влияния характера моих прошлых воплощений не было, во-первых, из-за того, что Доумзди был по большей части зверем, живущим инстинктами, а во-вторых, из-за очищения реки душ. В конце своего пути я встретил воплощенную концепцию смерти, которая представляет собой грань закона реки душ. Именно благодаря этому концепция смерти может пересекаться в нескольких отдаленных вселенных и мультивселенных. Удар Диди полностью отрезал мою душу и ядро от тела, а также разделило душу пополам, после чего ядро произвело резкий выброс энергии пространства, в котором мариновались частицы, сжигая душу, оставляя отпечаток силы. Так моя душа, разделенная пополам, сбежала после такой внезапной атаки, отправившись в два разных мира, пока ядро просто сместилось, опять уйдя в подвешенное состояние. Но потом случилось необычное явление, моя душа, ушедшая в другой мир, каким-то образом смогла интегрироваться со свежим ядром, которое сразу же получило связь с моим настоящим ядром. Таким образом у меня получилось непроизвольно создать эмблему, или аватара, то есть малую частицу себя, имеющую изначально силу, не выходящую за пределы нормы мира, но обладающую моим потенциалом. Таким образом появился дар, лишенный воспоминаний, но обладающий оригинальной силой и некоторыми инстинктами. Самое забавное, это сравнение моей жизни и его, где один с момента осознания, прекрасно знает, свою суть некоего монстра, и считает себя изначально выше остальных, даже не пытаясь понять, а второй выросший среди обычных людей, и считающий себя таким же, просто доведенным до идеала, из-за чего намного лучше способен понимать их, несмотря на собственное абсолютное превосходство. Я всегда говорил и думал, что не умею и не смогу учить, так как не могу понять, такие вещи как проблема или препятствие, в то время как я дар, вполне спокойно обучал других, с легкостью разобравшись в природе людей, и умело находя подход для каждого. Хотя в конце концов, дар все ровно пришел к пониманию своего отличия, и собственного превосходства над остальными, что не помешало ему, по-прежнему прекрасно обучать людей, и находить к ним подход. А еще дар, в отличие от меня, не был рожден с особым воздействием, которое влияло бы на окружающих людей, постепенно влияя на них, подводя их к тому, чего я желаю. Он воздействовал сам, играя на людских чувствах осознанно и подсознательно, используя лишь тело. Я же был занят немного другим, а именно созданной самим собой, для себя борьбой, своей холодной сути с человечностью. Мои знания о том, что я, монстр, способный воскрешаться и становиться сильнее, а также обладающий возможностью попасть в иной мир, не позволяли мне принять и стать человеком. Но то, что я боролся и не пал, это очень и очень хорошо. Благодаря этому, сейчас здесь существует Бог, а не Доумсди, наполненный логикой и холодным расчетом, который рано или поздно вернулся бы к ненависти и разрушению. Еще в этом мире у меня был ретранслятор моего влияния, из-за чего даже находясь далеко, я продолжал оказывать воздействие на ход мысли и реакции мамы, Зузу, Азея и других людей, находящихся рядом с Урсой. Да-да, мамуля, связав наши души, стала неким ретранслятором моей ауры, которая смиряла ее с мыслью о полноценной любви к сыну, сестру с мыслью о моем гареме и инцесте, между нами, отца с мыслью об отсутствии жены, постоянном росте власти и влияния сына, о дискриминации по магическому признаку, и многое другое. Честно говоря, эта аура сильно облегчила мне жизнь, а также улучшила жизнь близких мне людей, ведь они все не злили меня, и не предавали. Выживание, это же улучшение жизни, никто ведь не стремится умереть. Также очень важный вклад в мое возвышение, внес гуру Патик, поделившийся знаниями, позволившими подключиться к космической энергии. Сама космическая энергия, это энергия, свободно дрейфующая под куполом, но не опускающаяся на Землю, и в полуплан духов, из-за своей иной природы, позволяющей ей иметь совершенно другое взаимодействие. Сами же чакры, это ворота между душой и телом, через которые проходит определенная энергия. Открой эти же самые чакры дар, то он ничего не добьется, так как правила его вселенной отличаются от моих, и его душа имеет иное строение, как и тело. После открытия всех семи чакр удара, лишь повысится насыщенность ментальной энергии в теле, остальное же будет висеть мертвым грузом. Таким образом, не все знания из одной вселенной могут помочь в другой, а иногда это может даже привести к негативным последствиям. Но это не относится к богам и псевдобогам, каждый новый способ взаимодействия с имеющейся, или еще лучше новой энергией, это появление или улучшение связанного плана. Поэтому все псевдобоги и боги любят посылать своих аватаров, эмблем, в другие вселенные или мультивселенные, ради обогащения собственных знаний и роста могущества. Конечно же, бог и псевдобог имеют возможность самостоятельного развития, но это все ровно чаще всего требует перехода из собственной вселенной в другую. Вот только чужие вселенные отторгают сущности такого масштаба, что сильно усложняет процесс изучения и развития, намного выгоднее делать это изнутри, засылая мелкую частицу, вписывающуюся в правила той или иной вселенной. Это основной пакет информации, полученный мной при моем возвышении, Сейчас я займусь усвоением иного рода знаний. Знания, направленные на практическое использование, предназначены для получения мной базовых навыков Бога. Их освоением и осознанием мне и предстоит заняться. На это дело я задействую все свои воплощения бытия, ведь, как я говорил ранее, боги существуют на всех планах бытия одновременно. Единственное воплощение, что не будет задействовано, это мое тело, которое теперь не нуждается в постоянной борьбе за человечность. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Эпилог. Примечание к части. Конец. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Эпилог. После моего становления Богом, время шло своим чередом. Я продолжал изучать свои возможности, экспериментируя с новыми силами, пока мое воплощение проживало свою жизнь в роли принца огня. Постепенно моя мирная жизнь стала разбавляться небольшими неприятностями, которые решал либо я, либо одна из моих девушек, которые желали слегка развеяться. Империя стихии крепла, отец наслаждался полной властью, с двумя женами, которые терпеть друг друга не могли, а потому все силы направляли на выслуживание перед Азаим. Жители бывшего царства Земли вскоре приняли новую власть, особенно после того, как большая часть производства была направлена в мирное русло, вместо военного. Конечно, случались стычки, межнациональные проблемы и другие сложности, но они не переходили в критическую фазу, решаясь в скорейшие сроки. Большую роль играли мои тени, являющиеся полностью идейными представителями, из-за чего четко следовали приказам, не злоупотребляя властью. А еще я постепенно отдалял свою фигуру от политики и мирских проблем, создавая образ некоего воплощения Великого Духа, то есть создавал религию с собой во главе. Не то, чтобы мне требовалась вера или поклонение, скорее мне просто удобнее было выступать под такой личиной, чем продолжать быть могущественным принцем. Ради такого дела я даже создал остров, якобы подняв его из воды своей силой. Там был мною воздвигнут храм, где я вместе со святыми девами, в число которых входили Юи, Азула, Урса, Тайли, Мей, Талли и Тов, мелкая бандитка также вписалась в наше небольшое развратное семейство, так как довольно много времени проводила в нашей компании. Помимо дел с людьми, я также занялся диалогом и общением с духами, которые могли вновь вернуться в людской мир после исчезновения порталов. Конечно же, большинство злых и темных духов, кроме мелких, были мною уничтожены, так как я не желал лишних проблем. Это тоже сказалось на мировом порядке, особенно сильно повлияло на мою божественность, которая становилась все более и более очевидной для большинства людей. Через несколько лет после появления моего храма, неподалеку открылся дополнительный павильон, в котором гуру Патик передавал свои знания, выискивая приемника, так как сам собирался отправиться за закрытые двери для вознесения. Я знал, что учитель обречен, но не стал ему этого говорить, все же неопытный бог вполне может ошибиться. В один момент практически одновременно случилось два удивительных события. Первое – это выход на переговоры представителя южного племени Воды, которая пыталась выбраться из той ямы, где оно оказалось, под предводительством Сокки. Парень оказался смышленым и волевым, с четкой целью и желанием позволить своему племени выжить. Второе же событие – это рождение двух моих братьев по линии отца. Марк и Карус были детьми новых жен Азея, которые родили практически в одно и то же время. Оба мальчика были одаренными в плане магии, но уступали Азуле, и тем более мне, что сильно расстроило матерей, в отличие от отца, который это предполагал. Урса – это все же внучка Аватара, и естественно ее гены намного лучше, чем у большинства потомственных магов. Мелкие росли в роскоши и соперничестве, а также находясь под защитой матерей, были избалованными. Так было до дня, когда Зузу захотела навестить отца, а также глянуть на единокровных братьев, которые, конечно же, повели себя, как и подобает избалованным детям. Разозлив Азулу, эти двое обрекли себя на хороший нагоняй, после чего нажаловались матерям, с которыми ни я, ни Зузу особо не пересекались. Также и Азай не стремился посвящать своих жен в политические дела. Вылилось это в знатные разборки, после которых оба мелких были отданы на воспитание к обученным и умелым мастерам, со строгой дисциплиной, а их матери на долгий период потеряли благосклонность отца. Что бы Азай ни говорил и ни думал, Азула была его любимой дочерью, так как обладала многими качествами, которые ценил отец. «Я же хоть и был сильным и могучим, был слишком своевольным и своенравным, а еще всегда казался чересчур отрешенным. Шли года, смертные умирали, поколения сменялись друг за другом, а вера в существующего Бога лишь крепла. Мои девушки все согласились разделить со мной вечность, после чего я принялся за разработку специального возвышения для них. В течение двух десятилетий все они, одна за другой, возвысились до псевдобожественного уровня, став моими помощницами, но по факту просто перенеслись в другой план для дальнейшей жизни. Я же, оставшись в мире смертных один, продолжил выполнять роль Бога, также частично тормозя прогресс, удерживая развитие цивилизации на уровне пара, открытого в столетней войне. Освоившись со своими новыми силами, я наконец-то приступил к идее создания собственных эмблем, но был вынужден отвлечься, случайно наткнувшись на связь параллельных миров. Получив возможность путешествовать по параллельным мирам с разным течением времени, я сразу же отправился на исследование. Первый мир я посетил тот, где Ван еще не стал аватаром и не успел вмешаться в противостояние Равы и Вату. Там я быстро захватил бесхозные планы, оставив своих воплощения для наблюдения, а сам отправился дальше. Так, смотря на различные вариации моего мира, я обогащался знаниями о возможных событиях при тех или иных решениях. Было интересно увидеть себя, ставшего позором семьи и получившего ожог от Азая. Азулу, лишенную любви, а потому выросшую в озлобленную и коварную девушку, от которой отказались даже близкие подруги, такие как Мия Тайли, Анг, который прошел долгий и трудный путь, в компании Сокки, Тоф и Катары, ради победы над народом огня и Азаем в частности. Бедная Юи, принесшая себя в жертву ради духа Луны, а также несчастная судьба Талли, которая всегда встречала жалкий конец. Когда я собирался вернуться в свой родной мир, то наблюдал за своим очередным рождением, и вдруг заметил странное ядро, летевшее в сторону младенца. Это ядро имело изолированный кусок души, в котором плескалась ментальная энергия, содержащая знания и личность существа. Заинтересовавшись этим явлением, я оторвал этот кусок души и поглотил, чтобы получить знания. Само же ядро спокойно интегрировалось с новорожденным Зука. Полученные знания в некотором роде ошеломили меня, так как человек, имевший их, вырос в совершенно обычном мире с минимальным набором планов. Этот человек был довольно замкнутым и имел малый круг общения людей, большую часть времени тратя на просмотр аниме, фильмов и сериалов, чтение манги, ранобэ, комиксов, книг и фанфиков. Это обогатило мой багаж знаний о различных вселенных, которые с 98% вероятностью существовали. Сам парень частично поспособствовал своему удачному шансу на перерождение и становление попаданцем, как было принято называть людей, попадающих в персонажей выдуманных миров. Бедный парень, получивший редкий шанс на интересную жизнь мечты, но был поглощен мною, оставив после себя лишь голое ядро с малыми вкраплениями характера. Получив багаж в некотором роде полезных знаний, я вернулся, став заниматься созданием лучшего способа по сотворению эмблем. Перспектива такой возможности, как удара, а именно захвате ядра, была вполне соблазнительна и приятна, вот только там была чистая удача, воссоздание которой будет слишком затратно. Пришлось потратить довольно много времени, настолько много, что Ван Шитонг возвысился до великого духа, став одним из моих последователей и хранителем знаний всего мира. В конце концов, мне удалось создать рабочий процесс по созданию эмблем, которые были бы отправлены в реку душ, из которой бы уже направились в нужные мне вселенные и мультивселенные. Первый способ включал в себя маскировочное ядро, которое было воплощенным конструктом поглощения с определенными заложенными установками. Эти эмблемы были направлены для воплощения в телах главных героев написанных историй, они бы поглощали ядра этих героев, занимая их место в мире. Второй способ был немного иной, он заключался в попадании в случайные тела, где создавалась бы ловушка для ядра, которая бы выступала источником для моей эмблемы. После появления ядра, оно бы интегрировалось с душой и телом, захваченного мною существа, и моей эмблемой, которая представляла бы из себя иллюзорную проекцию души и тела, а также сетку ядра. Когда интеграция была бы окончена, сетка бы оплетала ядро, и со временем полностью вливалась бы внутрь, соединяясь с моим основным. Третий же способ был самым ненадежным. Я выбирал случайное ядро из реки душ, и посылал в него паразита-эмблему, который проникал внутрь, постепенно объединяясь. Внутри этого паразита-эмблемы был скрыт одно поглощение, которое позволило бы ему единоразово защититься или просто усилиться, так как способность адаптации будет доступна не сразу, и есть шанс умереть. А второй раз заплыв в реке душ, эта эмблема-паразит может не выдержать, тем самым потратив мои силы впустую, что не есть хорошо. И вот от меня разлетелись десятки эмблем, разных видов, с разными наборами знаний и целями, и все это добро стоило около 60 параллельных миров, дорогое удовольствие, между прочим.